Федотик. У Насти и Моти был младший брат Федотик, рассказывала старая-престарая тряпичная кукла. Сначала он такой маленький был, что в люльке на дне лежал, и его совсем не было видно. Потом до половины люльки дорос. А когда научился из люльки выглядывать, стали сестры его нянчить вместо мамы. Меня в люльку к Федотику посадят и качают. Дело было летом. Отец и мать в поле, а мы с Настей и Мотей нянчили Федотика. Он уже стал ростом с люльку и научился сам из нее вылезать. Прибежали подружки. Пошли с нами. Ягоды в лесу поспели. Как не пойти? Мотя меня, куклу, на руки взяла. Настя, братика. Прихватили корзины и в лес. А там от земляники красным-красно, от черники черным-черно. И как Насте-то собирать? Руки у нее заняты. Поставила братца на землю. Один раз шагнет, одной ногой другую зацепит. Два шагнет, второй ногой первую заденет. Три шагнет, да и шлепнется. Видят девочки, далеко братец не убежит. Постелили платок с головы под кустом, усадили братца. В одну руку кусок хлеба дали, в другую меня, игрушку, чтоб не скучал. И начали собирать ягоды. Они собирают, а Федотик хлеб ест и меня кормит. Принесли ему ягод. Он одну ягодку съест, другую мне протянет. Видят сестры, хорошо нам с Федотиком, да и ушли подальше. Остались мы одни, да ненадолго. Прилетела бабочка. Машет крыльями, а сама как цветок. Федотик одну ягодку себе, другой бабочке протягивает. Не ест бабочка ягод. Бабочка улетела, а с ветки прыгнула птица. Федотик одну ягодку себе, другую птица. Птица ягоду съела, хлеб поклевала, улетела на ветку. И давай песни петь. Она поет, а мы подпеваем. А с дерева прямо к нам белка. Пушистая, ушастая, сама рыжая, хвост серый. Глаза блестят. Федотик одну ягоду себе, другую белке. Первый раз белку увидит, а не боится. Хлеб ей протягивает. И белка не боится. Хлеба попробовала. Ягод поела и стала цокать. Спасибо, мол. Прыгнула на дерево и убежала вверх по стволу. А из-за куста идет, хвостом траву метет лиса. Рыжий нос длинный. Федотик одну ягоду себе, другую лисе. Та ягод не хочет. Схватила хлеб, весь кусок, и побежала. Бежит, оглядывается, хвостом помахивает. Спасибо, мол. Хотели мы с Федотиком заплакать, да передумали. У нас ведь ягоды остались. Тут ветки затрещали, и прямо к нам, как вы думаете, кто? Лиса вернулась? Нет. Сестры прибежали. Нет. Они далеко ушли, их даже слышно не было. Прямо к нам зверь, косматый, косолапый, куцехвостый, побольше нашего барсика, поменьше барбоса. Федотик одну ягоду себе, другую зверю, а тот взял да и съел ягоды, все до одной. И начал лизать Федотика, ведь у малыша и руки, и лицо, и рубашка в ягодах. Пасть открывает, язык высовывает, зубы острые. Я и подсунулась ему. Пусть меня, куклу, лижет. Я ведь тоже в ягодах. Он полезал, жевать начал. Жует и приговаривает: «Арррррр». А Федотик плачет, заливается, тянет меня из звериной пасти. И тогда на поляну с одной стороны выскочили Мотя с Настей, а с другой еще один зверь, ростом с нашу буренку. Сестры как закричат, схватили Федотика, Федотик меня и наутек. А большой зверь как зарычит, хвать маленького и тоже наутек. В другую сторону. Только ветки затрещали. Выбежали на опушку леса. Настя нас с Мотей и Федотиком посадила на травку, а сама не побоялась. Вернулась на ту поляну за платком и за ягодами, которые там оставили, когда от медведицы убегали. Полные две корзины ягод домой принесли.